в одно. «Дева света, где ты, Донна Анна? Анна, Анна!» Тишина. И тишина действительно настает. Гумилев не читает последние строфы, да она и не нужна. Сейчас необходима тишина. Несколько тактов, несколько строф, тишина, чтобы я могла справиться с волнением, прийти в себя. Ведь сейчас неизвестно каким образом я поднялась до высшей точки поэзии, на страшную высоту, с которой можно, или, превозмогая земное тяготение, улететь на небо, или рухнуть, упасть в пропасть, разбиться на куски. Разбиться, как эта хрустальная пепельница, если заговорить. Но я молчу, и Гумилев молчит. Может быть, он переживает то же, что и я? И вдруг я начинаю чувствовать какую-то особую легкость, какую-то еще никогда не испытанную мною свободу, будто во мне что-то развязалось, открылось, и я сейчас могу без робости, смело и просто спросить о всем том, что мне так давно, так мучительно хочется знать все о Блоке. И я собираюсь с мыслями, с чего начать? Ведь у меня столько вопросов. «Николай Степанович, скажите...» Но он, не слушая меня, встает с кресла и шумно закрывает окно. «Как холодно стало! Вы не озябли? У вас совсем замерзший вид!» Он пересаживается на диван, вытягивает перед собой длинные ноги в стоптанных башмаках. Он смотрит на меня косящими тусклыми глазами. Лицо у него, как всегда, плоское и некрасивое, и голос его звучит совсем обыкновенно, когда он говорит: «Зажгите свет и садитесь на пол, на подушку». Я встаю, я зажигаю свет и быстро, чтобы не спугнуть чувство легкости, свободы и возможности обо всем спросить, сажусь на подушку. Я люблю сидеть на полу. В группе, которую снимал фотограф Напельбаум, Гумилев потребовал, чтобы я для полноты сходства села на пол, на подушку. «Николай Степанович, а Блок действительно, начинаю я хочу узнать, действительно ли Блок был так влюблен в свою будущую жену, что хотел покончить с собой от любви?» Но Гумилев не дает мне спросить об этом. Он говорит: «Шаги командора, безусловно, одно из самых замечательных русских стихотворений. Правда, и тема Дон Жуана одна из тем, приносящих удачу авторам. Скольким шедевром она послужила! Это победоносная тема. Ее использовали и Пушкин, и Мольер, и Мериме, и Моцарт. Для великого произведения необходима уже много раз служившая общеизвестная тема. Это понял Гёте со своим Фаустом, и Мильтон с потерянным раем, и Данте. Но нет правил без исключения. Мой Дон Жуан в Египте — далеко не лучшее, что я написал. Не лучшее. Хотя мой Дон Жуан и спрашивает галантно: «Вы знаете ли, как пахнут розы, когда их нюхают вдвоем?» Гумилев смеется и неожиданно обращается ко мне: «А вы знаете ли, кто был Дон Жуан?» «Кто был Дон Жуан? Не знаю и знать не хочу. Я хочу говорить о Блоке и только о нем». Я качаю головой. «Ах, довольно, довольно о Дон Жуане». Но Гумилев начинает подробно и методично излагать историю обоих Дон Жуанов, и мне ничего не остается, как слушать. Первого Дон Жуана, по всей вероятности, вовсе не существовало. Это миф. Легендарный образ злодея-обольстителя, гениально созданный Тирсо де Молином. А второй, Мигуэль де Маньяра, 12 лет поклялся в театре на представлении